Глава 13. Мысли напоследок. Во время написания этой книги я оценивал свой опыт общения с людьми, чью жизнь затронула депрессия. Когда я просматривал свои записи, мне вспоминались имена людей, которых я не видел годами. Среди моих пациентов была женщина, для которой жизнь после развода потеряла смысл, но постепенно она перестроила свою личную и профессиональную жизнь. Был мужчина за 50, злоупотреблявший алкоголем и наркотиками. Он ощущал полную безнадежность. Каждое Рождество я получаю от него открытку. Сейчас он ведет трезвый образ жизни, не испытывает депрессии и, что самое важное для него, помогает другим людям преодолевать зависимость и находить смысл в жизни. Его история согревает мое сердце, потому что я знаю, что он вдохновляет многих других людей. Это как эффект мультипликатора. Я помог ему, а теперь он помогает другим. Я также думаю о браках, спасенных благодаря нашей совместной работе. Иногда это борьба. Пары приходят поодиночке или вместе, ощущая свою безнадежность. Возможно, у них месяцами не было секса, кто-то из них или оба пребывает в депрессии, и они ссорятся или избегают друг друга. Но затем они учатся искусству общаться, идти на компромиссы, проявлять настойчивость. Они учатся прощать и веселиться, ведь они любили друг друга, когда брали на себя брачные обязательства. Непростая работа над улучшением ваших отношений зачастую оказывается наилучшим средством против депрессии. Я вспоминаю Линду, которая стала лучше после терапии и которая спустя годы столкнулась с самыми ужасными событиями, какие только можно себе представить. Одна ее дочь стала инвалидом, вторая умерла. Бизнес ее мужа был практически уничтожен. Тем не менее, она смогла стойко вынести все испытания. Я знаю, что люди способны справиться практически со всем, имея необходимые инструменты и поддержку. Я вспоминаю свою соседку, пожилую женщину, лежавшую в больнице. Ей требовалось ампутировать ногу. Ей было 72 года, и она находилась в депрессии всю свою сознательную взрослую жизнь. Врач сказал, что если она не согласится на ампутацию, то умрет от заражения крови. С ее точки зрения, жизнь вообще не имела смысла, и ампутация лишь приближала конец. Зачем жить? Но я решил, что она заслуживает шанса. Она много лет посещала сеансы психотерапии, копаясь в своем детстве и многочисленных разочарованиях. Традиционная терапия ей не помогала, но она никогда не принимала лекарства. Я сказал ей: «Вы никогда не принимали антидепрессанты, и вы не знаете свою реакцию на них. Почему бы не провести такой эксперимент? Начните принимать антидепрессанты после ампутации и посмотрите, как вы будете себя чувствовать. Вы всегда успеете убить себя позже». Она поблагодарила меня за поддержку, но сказала, что все безнадежно. Однако на следующей неделе согласилась на операцию и начала принимать лекарства. К ее великому удивлению, настроение улучшилось в течение нескольких недель. Партнер навещал ее каждый день, они играли в нарды, а она развлекала его рассказами. Ее жизнь улучшилась даже после ампутации ноги, у нее появился новый шанс. Их истории могут стать вашей поддержкой. Депрессия — трудное препятствие в жизни. Она не дает вам наслаждаться самыми обычными вещами. Иногда она делает вас своим злейшим врагом, когда вы начинаете критиковать себя за любое несовершенство. Она нависает над вами в темной темноте, пока вы изо всех сил пытаетесь обрести смысл и надежду. Но депрессию можно победить. Я уже упоминал ранее, что не впадаю в уныние, работая с депрессивными людьми, потому что шансы того, что им станет лучше, весьма велики. Если вы находитесь в депрессии, то знаете, как тяжело пережить день. У вас может не быть сил, вас ничто не радует, вы не видите света в конце туннеля и не знаете, что делать. Когда люди советуют вам перестать хандрить, вы ощущаете злость, даже унижение. Вы чувствуете себя совершенно одиноким. Никто не может по-настоящему понять то, что вы переживаете. Ваша жизнь кажется пустой, дни тянутся бесконечно, и вы одиноки, даже находясь среди других людей. Ваша грусть кажется нескончаемой. Зачем продолжать жизнь? Именно такие истории я выслушиваю каждый день и даю вам инструменты для исцеления. Я предлагаю вам посмотреть на образ ваших мыслей, подыскать альтернативы, попытаться изменить поведение или способ выражения своих чувств. Я предлагаю вам поработать над краткосрочными планами на следующий день, на ближайшую неделю. И в какой-то момент мы можем уже составлять планы на следующий месяц или год. Мягко, но настойчиво я подталкиваю вас к новым экспериментам по проживанию вашей жизни. При этом я всегда осознаю, что вам трудно, но еще труднее оставаться в трясине. Возможно, мои предложения временами могут показаться наивными. Вы говорите, по его словам, это так легко. Да что он знает? Да, это разумные сомнения, разумные жалобы. Я знаю, это нелегко. Это напоминает физиотерапию при болях в спине. Сейчас может быть больно, зато потом станет легче. Это все равно, что вырабатывать новые привычки. Это дается нелегко. Я подталкиваю вас увеличивать свою активность, а вы отвечаете, у меня нет сил. Я говорю, возможно, силы придут позже, возможно, вам следует действовать, не дожидаясь мотивации. Вы можете смотреть на меня, как будто я с другой планеты, но я повторяю вам, чем повредит попытка. Помните, что мы обсуждали в начале этой книги? Я осознаю, что вы можете сказать, я не могу это сделать, потому что у меня депрессия, я не могу заниматься спортом, не могу звонить друзьям, не могу работать, моя депрессия не дает мне ничего делать. Но затем я предлагаю, почему бы все равно не побороться с депрессией, предпринять небольшие шаги и постараться отследить, что вы на самом деле чувствуете в процессе. Попробуйте. Вы никогда не знаете наперед. Или вы говорите, моя депрессия реальна, у меня есть для нее причина. Да, основание для грусти налицо, все мы переживаем потери. Но подумайте о матери с ребенком-инвалидом, об алкоголике с 35-летним стажем и о старушке с ампутированной ногой. У них были веские причины для уверенности в своей депрессии и безнадежности, и все же они поправились, я знаю, я это видел. Если вы вернулись в нормальную жизнь, иногда вас тянет обратно, иногда у вас будут мрачные дни. Порой жизнь будет казаться бессмысленной, но настроение меняется, события меняются, и вы можете изменить ситуацию. В этой книге вы познакомились со многими инструментами, которые помогут вам вернуться на принадлежащее вам по праву место. В самый беспросветный момент рождается надежда. Появляется луч света, открывается дверь, в которую можно войти. Что-то может пробудиться в вас вместе с депрессией. Вы спали и теперь очнулись от кошмара. Солнце встает. Текст читал Александр Карлов. Производство студии книгачей. 2021 год.